Сен-Реми, май 1890. Пишу еще раз, что дело со здоровьем обстоит по-прежнему хорошо. Все же чувствую себя от долгого припадка немного исчерпанным. Как бы то ни было, надеюсь скоро тебя увидеть. Присланные тобою гравюры очень хороши. Здесь я набросал эскиз с живописи, скомпонованный мной из трех фигур, находящихся на заднем плане Лазаря. Мертвый и его две сестры. Грот, пещера, мертвец, фиолетовые, желтые и белые. У женщины, поднимающей плат с лица воскресшего, зеленое платье, оранжевые волосы. У другой черные волосы и платье в розовых полосках. Позади местность с голубыми холмами и восходящим солнцем. Сочетание цветов говорят сами за себя и говорят то же, что выражено светотенью гравюры. Если бы в моем распоряжении находилась та модель, которая была у меня для колыбельной, еще другая, портрет с которой по рисунку Гогена ты получил, тогда я, конечно, попытался бы выполнить эту картину в большом размере, потому что у всех этих персонажей именно тот характер, о котором я мечтал. Оставим, однако, подобные мотивы в стороне. Когда я возвращусь на север, мне предстоит делать этюды с натуры, с крестьян и пейзажей. Если я останусь здесь еще несколько дней, тогда вышли мне сейчас же часть красок. Если же я должен определенно выехать в эти дни, тогда попридержи их в Париже. Надеюсь, ты получишь картины в хорошем состоянии. Я сделал еще тут кусок земли, и кажется, очень свежо. Начал еще копию с милосердного самаритянина де Лакруа. Желаю всего лучшего твоей жене. Для меня будет праздником наконец-таки с ней познакомиться.